институты. Адам его студентом первым был. Он ничего не делал, ухаживал за Евой, и Бог его стипендии лишил. Он ничего не делал, ухаживал за Евой, и Бог его стипендии лишил. Адам не растерялся, на станцию подался, на станции вагоны разгружал. Ах, Ева, Ева, Евочка, хорошая ты девочка, но Бог меня за это наказал. Ах, Ева, Ева, Евочка, хорошая ты девочка, но Бог меня за это наказал. У Адама драма, драма у Адама. Вызвали Адама в деканат. И на землю прямо сбросили Адама. Так пошли студенты, говорят. И на землю прямо сбросили Адама. Так пошли студенты, говорят. От Евы и Адама пошел народ упрямый, лихой, неунывающий народ. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Живут студенты весело, желаю им ни пуха, ни пера. Так выпьем за гуляющих и ни черта не знающих, студенчество счастливая пора. Так выпьем за гуляющих и ни черта не знающих, студенчество счастливая пора.